Псалом 59, начальнику хора, на музыкальном орудии Шушан Эдуф, писание Давида для изучения, когда он воевал с Сирией Месопотамскую, с Сирией Цаванскую, и когда Иав, возвращаясь, поразил 12 тысяч идумеев в долине Соляны. Боже, Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался, обратись к нам, Ты потряс землю, разбил ее, исцели повреждения ее, ибо она колеблется. Ты дал испытать народу Твоему жестокое, напоил нас вином изумления. Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины, чтобы избавились возлюбленные Твои. Спаси десницею Твоей и услышь меня. Бог сказал во святилище своем, «Восторжествую, разделю Сихем и долину Сахов размерю. Мой Галаад, мой Манассий Ефрем, крепость главы моей, Иудра скипетр мой, Мааф умывальная чаша моя, на Идома простру сапог мой. Восклицай мне, земля филистимская! Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Идома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших».